Анька жила в новом районе, проще говоря, у черта на куличках. И добираться пришлось на такси. По дороге я заехала в магазин, купила коробку конфет, а трехлетней Юльке шоколадного мишку, нанеся тем самым незначительный урон своему бюджету, который давным-давно вышел за разумные рамки и грозился продолжать в том же духе. «Надо жить скромнее», – выговаривала я себе, сидя в такси. «Может, тогда и на новую машину соберу?» Машина мне досталась от родителей, точнее, от мамы. В возрасте 50 лет она вдруг влюбилась и полностью изменила свою жизнь. То есть вышла за любимого замуж, бросила преподавание и укатила с мужем в Москву. Он был то ли депутатом, то ли просто очень ловким жуликом. Он устроился в столице с большим шиком. Квартира почти в центре, Мерседес и пачка долларов в кармане. Выманив меня в Москву, новоявленный отчим отправился со мной в магазин и купил мне шубу из чернобурки. А мама, решив от него не отставать, подарила мне свою машину, красный «Опель», который, опять же, приобрел ее супруг. Движение в Москве ее пугало, и она была рада избавиться от машины. «Опелю» было 7 лет, но выглядел он прилично и никогда меня не подводил. Ленкин муж Пашка несколько дней назад решил заняться сцеплением, и я отогнала «Опель» в его мастерскую. Теперь Пашка в Испании. Следовательно, машина на некоторое время избавлена от Женькиных посягательств, чему я от души порадовалась. Доверить Женьке что-нибудь дороже апельсина – чистое безумие. Машина въехала в арку. Анька стояла на балконе, увидев меня, махнула рукой и что-то крикнула. Я развела руками, показывая, что не расслышала, и нырнула в подъезд. Анька встретила меня в дверях, мы расцеловались. Целоваться нас всех приучила Женька, у нее просто страсть к поцелуям. А дурной пример, как известно, заразителен. Я отдала подружке коробку конфет, а ее дочке Юльке – мишку. И через несколько минут мы уже пили чай. «Давай, колись, чего вы там затеяли?» – нетерпеливо напомнила Анька. Я вкратце изложила предысторию нашего интереса к Аверину. Рассказала о его гибели и последующих событиях, утаив лишь одно – самоличное обнаружение трупа. Мне совершенно не хотелось, чтобы кто-нибудь еще об этом знал. Женьке более чем достаточно. Анька – человек неплохой, но язык у нее. В общем, без костей. На этот самый язык я в настоящий момент очень рассчитывала и не ошиблась. «Помню я вашего Аверина», – кивнула она. «Вполне приличный мужик, только с лишними деньгами». «Почему это с лишними?» – уточнила я. «К нам ходят граждане двух категорий. Первые – это те, кому давно пора в психушку. Шизики, одним словом. Никакой аналитик не поможет. А вторые, как твой Аверин, таскаются от безделья. Хотя, может, не от безделья, а от того, что не знают, чем себя, кроме работы, занять. В Америке у каждого более-менее крупного бизнесмена свой психоаналитик. Вот и до нас мода дошла. Хотя по-русски проще и не в пример дешевле сесть с хорошим человеком, раздавить пузырь. И пошли трепаться за жизнь. Чем тебе не сеанс психотерапии? Но это для трудовых слоев населения. А твоему Аверину приставать с вопросом «Ты меня уважаешь?» К алкашу возле пивнушки неловко. Вот он к нашему Колобку и подался. «А о чем они с Колобком говорили, ты не знаешь?» «Нет, конечно, это ж страшная тайна». «А давно он стал посещать психоаналитика?» «За пару недель до того, как разбился. Думаете, его укокошили?» «Не знаю, все, что знал, я тебе уже рассказала». «На самом деле, рассказала я немного. По большей части выдумала, причем страшную чепуху. Но Анька девка неприхотливая и осталась довольна. Такое впечатление, будто кто-то решил разыграть мой роман в лицах. Само собой, нас это слегка тревожит, вот и пытаемся понять, что к чему. Расскажи мне об этой Стелле. Да нечего о ней рассказывать, форменная стерва. Кого хочешь, в гроб вгонит. Влетит точно фурия. Ни минуты не подождет, а на нас смотрит, как будто мы блохи. Так бы ей волосье выдрало. Но клиентов за волосье нельзя. Очень огорчилась Анька и тяжко вздохнула. По профессии подружка была медсестрой. Несколько лет назад она познакомилась на крымском курорте с отдыхающим там Колобком, которого по-настоящему звали Артем Николаевич Новодворцев. В то время Артем Николаевич в очередной раз развелся, страдал, присматривался к женщинам и в конце концов высмотрел нашу Аньку. Она была не замужем, на море выехала впервые, и сладкие речи Колобка в сочетании с морским прибоем сделали свое черное дело. Анюта влюбилась, да так, что и Джульетту могла заткнуть за пояс. С юга они вернулись вместе с Колобком и сразу же попытались наладить совместную жизнь. Аньке хватило почти на год. Все это время она кормила малоработающего, но вполне пьющего сожителя. Взывала к его совести и умоляла не губить ей жизнь. Колобок словам не прислушивался. Пил много и подолгу. В результате чего был уволен из больницы, где проработал к тому моменту 20 лет. И ранее числился на хорошем счету. Упившись с горя, Колобок заночевал под соседним забором. Так как Анька искала его во всевозможных местах, а вот забор во внимание не приняла, под утро его обнаружил участковый и доставил домой. Вид чумазого, небритого и пьяненького Колобка наконец-то произвел на Аньку впечатление. Она огрела его половником, собрала вещи и удалилась к родителям, отказавшись от встреч с ним раз и навсегда. То ли удар половника пришелся весьма кстати, то ли лежание под забором оказало самое благотворное действие, но буквально на следующий день Артем Николаевич загорелся идеей заняться частной практикой на ниве психоанализа. Поначалу были всевозможные трудности, которые он с завидным упорством преодолевал, и где-то через год смог явиться к Анюте во всем блеске своего нового положения. Но Анька успела выйти замуж и от предложенной Колобком завидной жизни отказалась. Примерно еще через год подружке понадобилось сменить работу медсестры на более доходную. Она вспомнила про Колобка. И надо отдать ему должное, он встретил ее с распростертыми объятиями. Анька числилась медсестрой, получала очень прилично, а к Колобку относилась как к непутевому чаду. Ругалась, фыркала, но в обиду не давала. Впрочем, то, что в настоящий момент его активно охмуряет Женька, подружку не беспокоило. Она считала, что Колобок попал в хорошие руки, и вреда ему от этой сомнительной связи никакого не произойдет. Он тут едва не женился. Косясь на дверь, за которой муж с дочкой смотрели телевизор, сообщила Анька. «Я имею в виду Колобка. Такое выбрал». Хорошо, Женька подвернулась, может, дури в мозгах-то поубавится, как думаешь? «Очень надо мне думать о твоем Колобке», — фыркнула я. «Лучше скажи, ты не заметила, а Аверин был знаком с этой Стеллой?» «Не знаю, вряд ли, ее один художник привел. Сначала ходил он, а деньги за него, по-моему, платила она. А потом сама стала на сеансы бегать. Видно, тоже глюки пошли. А может, от безделья. С Колобком, когда он в ударе, поговорить одно удовольствие. А Стелла это не совсем уродина. И он наверняка соловьем пел перед нею. Вот уж когда она утонула, а Аверин появился. Это я точно помню. Так что если они где и встретились, то не у нас. К тому же Аверин на вид мужик положительный, друг другу они не пара. Хотя кого только черт не сведет. Анька нахмурилась, должно быть, подумав о Колобке, а я вздохнула, потому что не знала, о чем еще спросить подругу. А ценными сведениями так и не разжилась. «Слушай», — вдруг обрадовалась Анька, «а ведь к нам мент приходил и тоже про эту Стеллу расспрашивал. Не меня, конечно, а шефа. Я еще удивилась. Смотрю, из его кабинета мужик вышел. Ну, явно не из наших клиентов. Одет простенько, да и вообще. Спрашиваю Колобка, кто такой, а он мне из милиции. Я интересоваться начала, на кой ляд мы ментам понадобились. А Колобок в ответ. Расспрашивали о клиентке, ее психическом состоянии. Не могла ли она, к примеру, совершить убийство? Колобок менту вежливо объяснил, куда ему лучше отправиться, но выглядел обеспокоенным. Тут эта Стелла утонула, и он вроде обрадовался. Ручки потирал, я и поняла, что мент спрашивал именно про нее. «А фамилию мента не помнишь?» – на всякий случай спросила я. «Нет, на что мне его фамилия, я с ним даже не разговаривала». «А как он выглядел?» «Обыкновенно», – пожала Анька плечами. Я еще немного к ней поприставала и поняла. Вспомнить она ничего не сможет и чего доброго начнет выдумывать. Уложив Юльку спать, на кухне появился Анькин муж, и мы сменили тему. Где-то после 10 я отправилась домой, а Анька пошла меня провожать. Я решила сэкономить и поехала на троллейбусе. Так как Анька жила в новом районе, мне предстояло тащиться на троллейбусе минут 40. Одно хорошо, народу немного. К сожалению, только в начале. Возле Дворца культуры в троллейбус валилась целая толпа молодых людей. Шумных и, мягко говоря, не совсем трезвых. Один из них плюхнулся на сиденье рядом со мной и с места в карьер принялся знакомиться. Я отвернулась к окну и старалась не обращать на него внимания, но все равно нервничала. Он положил руку на спинку сиденья, а я решила покинуть троллейбус. Вышла на ближайшей остановке. Трое типов вывалились следом, и я здорово испугалась, потому что кроме нас на остановке никого не было. Только-только я собралась впасть в отчаяние, как из арки ближайшего дома появился милицейский патруль. И мои новоявленные знакомые присмирели. Я перевела дух, тут подошел троллейбус. И я в него запрыгнула, не разглядев толком номер. Пассажиров было довольно много. И парни, загрузившись в заднюю дверь, не смогли сразу пробиться ко мне. Но их присутствие все равно беспокоило, потому что от остановки до моего дома минут 7 ходьбы, причем через скверик, темный, заросший кустами и деревьями. Подобная перспектива не внушала оптимизма. Оставалось надеяться на то, что за это время парни найдут другое развлечение или что в сквере кто-то из знакомых будет выгуливать свою собаку. Поглощенная этими мыслями, я смотрела в окно и старалась по возможности слиться с интерьером. Парни все еще были на задней площадке, и я надеялась их как-то обмануть, выскочив в последний момент. Замерла у двери, призывая на помощь свое везение, и тут кто-то пробасил над самым ухом. «На следующий выходите?» Я вздрогнула, повернулась и слабо пискнула. «Да». За моей спиной стоял тип с совершенно невозможной внешностью. Определить его возраст так сразу было трудно. Скорее всего, лет 30, бритый наголо, со щетиной, отливающей синевой и со стойким запахом перегара, от которого вполне можно было хлопнуться в обморок. Парень выглядел впечатляюще. Высокого роста, одет в камуфляжные штаны, майку, еще неделю назад белую, а в руках он держал пятнистую куртку. На левом плече красовалась наколка. Рассмотреть я ее не успела. Да и не до этого было. Тип наклонился пониже, продемонстрировал в улыбке все свои зубы и вдруг подмигнул. Я едва не рухнула в обморок. Так меня перепугал этот зверюга. И мысли разные закопошились в голове. Он здесь не случайно. Один раз меня уже хотели укокошить. Я собралась лишиться сознания, но тут троллейбус остановился. Двери передо мной расхлопнулись, а я на негнущихся ногах выбралась на тротуар. Потенциальный убийца вышел следом и весело посмотрел на меня. «Нам по пути?» – спросил он игриво. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки, и сурово ответила. «Мне в другую сторону». А потом заспешила к телефону, надеясь, что Женька дома и придет мне на помощь. Встретит возле сквера или хотя бы даст совет, как поступить в такой ситуации. Автоответчик сообщил, что меня нет дома. Об этом я, стоя на улице, догадывалась, оттого и не удивилась. А вот отсутствие подружки произвело тяжелое впечатление, потому что впереди был темный сквер, и пройти через него было необходимо. Я повесила трубку, огляделась и не смогла обнаружить парня в майке. Но радоваться не спешила. Что, если он хитрец и спрятался? Мысленно перекрестившись, я зашагала к дому, шепча под нос. «Он ушел! Он ушел!» Он-то, возможно, и ушел, а вот развеселые ребята из троллейбуса нет. В этом я смогла убедиться, как только вошла в сквер. От деревьев справа отделилась тень, я вскрикнула, ожидая увидеть Верзилу в майке, но в свете одинокого фонаря узнала одного из троицы. С перепугу я успела забыть о них, поэтому немного удивилась, а затем и порадовалась. Парень один, к тому же ростом чуть выше меня, да и выглядит каким-то худосочным. Может, мне удастся удрать? «Девушка, не скажете, сколько время?» Прогнусавил он, скроив мерзкую рожу. Я взглянула на часы и как можно спокойнее ответила. 11:40. «А маленьким девочкам не поздно ходить в такое время?» Услышала я, и слева появился второй тип. А по шороху за спиной я сообразила, что есть еще и третий. «Поздно!» Согласилась я, но меня встречают. Я изо всех сил старалась не бояться, перехватила сумку покрепче и прислушалась. Куда, черт возьми, подевались граждане с собаками? «Я могу пройти?» Спросила я строго и даже сделала шаг. Сзади кто-то ухватил меня за плечо. «Не хочешь отдохнуть?» Глумливо поинтересовались из-за спины. «Не хочу, тороплюсь домой». «К папе и маме». «Убери руку», — сказала я, — «и дай мне пройти». «А кто тебе мешает?» «Самые настоящие психи, к тому же здорово навеселе». «Господи, что за день?» Я резко шагнула в сторону, сбросила руку со своего плеча и кинулась бежать. Парень, стоявший в тени, ловко выставил ногу, я споткнулась и полетела на асфальт, выронив сумку и едва не ткнувшись в дорожку носом. «Видать, ты сегодня перебрала», — сказал один псих, и они дружно заржали. Я вскочила, один из парней ухватил меня за локти и больно вывернул их назад. Я отчаянно пнула его ногой, но без особого толку. «Ты еще драться будешь?» Разозлился он и дернул мои локти вверх. Я взвыла. И в то же мгновение откуда-то из темноты явилось нечто огромное и грозное. Двое моих врагов вдруг с отчетливым стуком сшиблись лбами и осели на землю. Тот, что держал меня, слабо ойкнул и бросился бежать. Но успел сделать лишь пару шагов, не больше. Взвился в воздух на очень приличную высоту и плашмя плюхнулся на асфальт, охнув напоследок. «Как дела?» Пробасили из темноты. Я перевела дух и увидела Верзилу в майке. Он поднял с земли куртку и весело подмигнул мне. «Здравствуйте!» – брякнула я, не особенно, впрочем, удивляясь. «Привет!» – отозвался он. «Красивая девушка в позднее время в уединенном месте. Непорядок. Неужто проводить некому?» «Так получилось!» Неизвестно почему, стала я оправдываться. «Живешь где?» – поинтересовался спаситель. Я ткнула пальцем в никуда и сказала: «Там». «Идем, провожу». Он зашагал по аллее, огляделся и, заметив, что я продолжаю стоять наподобие столба, добавил весело: «Идем, идем, я не страшный». «И это вам только кажется». Проворчала я, но пошла, потому что другой дороги к моему дому не было. А один из поверженных врагов начал шевелиться. Я старалась держаться в нескольких шагах от моего нежданного приятеля, но и не особенно к нему приближалась. Мы покинули сквер, и я вздохнула с некоторым облегчением. Отсюда до моего дома рукой подать. Да и некоторые окна еще светятся, вызывая надежду. Что если погромче завопить «караул», кто-нибудь откликнется и вызовет милицию. Тип в майке остановился, посмотрел на меня и спросил: «Номер дома?» 8-й, подозрительно глядя на него, ответила я. «Серьезно? А я живу в 12-м, выходит, мы соседи?» «Выходит», кивнула я, нисколечко ему не веря. «Совершенно ясно. Он очень подозрительный тип и появился не случайно». Тут он вдруг посмотрел на свой кулак и чертыхнулся. «Что с вами?» – проявила я любопытство. Пальцы ободрала глупую рожу одного придурка. Кровь идет. Кажется, я майку испачкал. Как он мог ее испачкать, раз она уже несколько дней была невероятно грязной? Ума не приложу. Но спорить я не стала, что ни говори, а парень мой спаситель. И мне надлежит быть вежливой. «Очень больно», – спросила я, все еще стерегаясь подходить ближе. «Ерунда». Он пошарил в карманах и чертыхнулся вторично. Я вновь проявила любопытство, а он пояснил: «Ключи от квартиры потерял? Ну надо же!» «Где потеряли? В сквере?» «Ага, когда в троллейбусе ехал, они еще были. Я удостоверение кондукторше показывал, а они в кармане звякали, точно помню». «Вернемся в сквер?» Неуверенно предложила я, возвращаться мне совершенно не хотелось. Но ключей человек лишился по моей милости, и это обязывало. «Да бог с ними!» – отмахнулся Верзила. «У соседей есть запасные. Объясню, в чем дело, небось простят, что я на ночь глядя». Я вздохнула с облегчением, и мы зашагали дальше. Конечно, выглядел он совершенно неприлично, то есть вовсе не был похож на джентльмена. С другой стороны, он меня спас и что-то такое говорил об удостоверении. Вряд ли оно есть у бандитов, хотя по виду форменный бандюга. И с этим, как говорится, ничего не поделаешь. К тому же он с жуткого похмелья. Даже на улице от него несло, словно от винной бочки. Странные типы раскатывают с удостоверениями в наших троллейбусах. Но если бы не он, даже страшно подумать, что могло произойти. «Спасибо вам!» Довольно громко сказала я, осмелев на углу собственного дома. До подъезда оставалось 15 метров, а в тусклом свете подъездной лампочки я уже приметила своего соседа с первого этажа в компании друзей. Трое или четверо. Правда, предыдущая троица на Верзилу впечатлений не произвела, но мой сосед занимался карате. «Как тебя зовут?» – спросил он. Я вздрогнула от неожиданности и ответила: «Анфиса». «Как?» – Он вроде бы растерялся, а я разозлилась. Как слышал? Редкое имя. Точно извиняюсь, заметил он. А меня Романом. Громов Роман Андреевич. Давай знакомиться. Так мы уже познакомились, нахмурилась я. Слушай, Анфиса, перешел он на ласковый шепот. Можно я к тебе зайду буквально на минуту? Руки в крови, майка грязная. Неудобно в таком виде беспокоить соседей. Я только умоюсь и сразу назад. Можешь даже входную дверь не закрывать и подождать меня на пороге. Что за глупости? Пожала я плечами. Вы ведь из-за меня пострадали, идемте. Что это на меня нашло, ума не приложу. Вести к себе в квартиру темной ночью подобного типа – полное безумие. Но что сделано, то сделано. Вздохнув, я направилась к подъезду. Роман, печатая шаг, шел рядом. Парни расступились и недружелюбно поприветствовали меня. «Здрасте!» – мяукнула я, торопливо юркнув в подъезд. Слыша, как вдогонку кто-то протяжно свистнул, а сосед дурным голосом пропищал. «Анфиса, лучше возьми меня, он очень большой мальчик». «Вот дурак!» – покачала я головой и покосилась на Романа. «Что да, то да, мальчик действительно большой». «Детишки!» – равнодушно пожал он плечами, имея в виду публику у подъезда. «Ага!» – кивнула я и, замерев перед своей дверью, позвонила. «Тишина! Дверь мне открыть не пожелали, что неудивительно, раз Женька так и не вернулась». «А кто у нас дома?» – бодро поинтересовался Роман. «Никого!» – хмуро ответила я и достала ключ. Открыла, включила свет в прихожей и без особой радости предложила. «Проходите!» Роман прошел, покрутил головой, осматриваясь, и спросил. «Где ванная?» «Первая дверь налево», – кивнула я. Он скрылся в том направлении, я немного подумала, хлопнула входной дверью, прошла в кухню, где у меня в настоящее время стоял телефон, и включила автоответчик. Звонков было 5, но сообщений оставить никто не пожелал. Только перед последними гудками мой голос отчетливо произнес «Черт!». А я, взглянув на холодильник, увидела прижатую магнитом записку. Точнее, целое письмо. «Анфиса», — сообщала Женька, — «мой роман бурно развивается. Жертвуя собой для общего блага, ночевать не приду. Может, позвоню, если выберу время. Ешь блины со сметаной и не скучай. На всякий случай оставляю номер телефона. Пока». «Пока», – проворчала я и заглянула в холодильник. Молоко, сметана, а в сковородке в самом деле блины. Послышались шаги, и в моей крохотной кухне, где мы с Женькой с трудом помещались, возник спаситель. Он умылся, смотрел покаянно и при этом старался не дышать в мою сторону. «Я очень извиняюсь», – заявил он. «А нельзя чашечку кофе? Чего-то голова ужасно болит». «Неудивительно», – нахмурилась я. «Судя по вашему виду, вы пьете вторую неделю». «Всего 3 дня», – обиделся Рома. «То есть сегодня 4-й, а похмелялись просто». «Здоровье надо беречь», – напомнила я известную истину и предложила неожиданно для самой себя. «Хотите блинов со сметаной?» «Еще как хочу!» – обрадовался мой гость. «С закуской всегда проблемы, а у меня аппетит хороший». Он попробовал втиснуться за мой стол, но из-за шкафа это было совершенно невозможно. Там и я пролезаю с трудом. «Садитесь здесь!» – кивнула я на единственное удобное место на кухне, которая по праву хозяйки всегда занимала сама, и стала разогревать блины. «А где у нас муж?» – кашлянув, поинтересовался Роман. «Что вы глупости говорите?» – сурово оборвала я. «Стала бы я вас в дом пускать, будь у меня муж». «Да», – кивнул он. «Мужу это вряд ли бы понравилось. Вот мне, к примеру, точно бы не по душе пришлось. А почему такая красивая девушка не замужем?» «По кочану», – отрезала я. «Что это вы взялись болтать всякие глупости? Сами-то женаты?» «Нет», – поспешно ответил он. «Конечно», – усмехнулась я. «Когда пьешь по 4 дня кряду, не до женитьбы». «У меня работа тяжелая», – вроде бы обиделся мой гость. «Надо иногда расслабляться. 3 дня назад вернулся из одного паршивого места. Слава богу, все вернулись с головой. Ну и решили отметить. Именно по этой причине я и выпил с друзьями, вместо того, чтобы дома в спокойной обстановке перечитывать классику, к чему я склонен значительно больше в силу своего характера». Я подозрительно на него покосилась, а он ответил мне исключительно честным взглядом и младенчески невинной улыбкой. «А что из классики вам особенно по душе?» – съязвила я. «Толстой», – не моргнув глазом, заявил Роман. «Лев. Война и мир. Очень актуальное произведение. Вот сколько раз перечитывал, столько и рыдал в некоторых местах. Не поверишь, как это меня трогает». Я еще раз на него покосилась, как-то сомнительно, чтобы такого типа вообще что-нибудь могло тронуть. Блины я разогрела и выставила на стол, а сама стала готовить кофе. Пока перемалывала зерна, с блинами было покончено. Если честно, это произвело впечатление и количество съеденного. Женька понемногу готовить не умела, у нее душа широкая. И скорость. Я моргнула растерянно, а Роман покраснел. Виновато начал он. «Кажется, я немного увлекся». «Ничего, ничего», – пролепетала я. Физиономия его сияла от удовольствия, а взгляд косил за мою спину, туда, где находилась газовая плита со сковородкой и кастрюлями. «Надо удалять отсюда этого обжору», – поняла я и приветливо предложила. «Может, вы пока подождете в комнате, кофе будет готов минут через 10». «А нельзя нам это время немного поболтать?» – подхалимски проговорил он. «О чем это?» – насторожилась я. «О чем угодно», – он пожал плечами. «А вы вообще кто?» Решила я с ним не церемониться. «В каком смысле?» Вроде бы испугался мой гость. «В буквальном. Болтаете про какие-то командировки. Выглядите странно, пьете по 4 дня». Сообразил он и чему-то обрадовался. «Давайте я лучше документы покажу». Он выбрался из-за стола и потопал в прихожую, а вернулся с паспортом и удостоверением. В удостоверении я мало что поняла. Конечно, имя и фамилию прочитала, а что там дальше? Осталось для меня тайной за 7 печатями. «Что это вообще такое?» – разозлилась я. Роман хлопнул длинными ресницами и пояснил обиженно. «Спецназ? В общем, я совершенно безопасен для женщин и детей». Верить в это упорно не хотелось, и я взялась за паспорт. Громов Роман Андреевич был прописан по улице Володарского, дом 12, квартира 8. Он мой сосед и, очень возможно, действительно возвращался к себе после 4 дней запоя. А наша встреча – чистая случайность. Такому здоровяку, да еще спецназовцу, поколотить 3 хулиганов ничего не стоит. Так что... «Слушайте, а куда вы делись?» Додумалась спросить я. «Когда?» – растерялся он. «Мы вышли из троллейбуса вместе, а потом вы куда-то исчезли». Я заметил, что произвел не очень благоприятное впечатление. «Ну и не пошел за тобой, а потопал по дороге вдоль сквера. Чтоб, значит, ты не переживала. А тут эти придурки, пришлось вмешаться. Допрос окончен?» «Какой допрос?» – разволновалась я. «Просто, в общем, идите в комнату, а я займусь кофе». Роман ушел, а я попыталась размышлять здраво. Он меня спас от троих пьяных придурков. «Мама моя, все как в моем дурацком детективе. Тот тип влюбился в героиню, точнее, сделал вид, что влюблен. Якобы помогал ей, а на самом деле пакостил и в конце концов убил ее подругу. Правда, в романе он был бизнесмен, а этот спецназовец. С какой стати спецназовцу убивать Женьку? Сейчас такое время никому верить нельзя. Но спецназовец – это все же слишком. Зато рост подходит. Толик тоже спас меня, но у него рост средний. А тот в романе высокий. Хотя, если уж быть до конца честной, спецназовец не просто высокий. Он черт знает какой здоровущий. Вдобавок и имя у него, ну просто не имя, а сплошная мистика. Роман. Надо же. С этой мыслью я отправилась в комнату с двумя чашками кофе. Роман Андреевич, с трудом устроившись на моем диване, сладко спал и при этом даже похрапывал. Я осторожно приблизилась, наблюдая за ним. Ресницы не дрогнули, дышал он ровно и время от времени причмокивал пухлыми губами. «Вот так убийца! Наелся блинов и спит себе спокойно. И что мне теперь с ним делать?» Я перевела взгляд на часы, 1:30. К соседям ему в такое время неловко. Ключ он из-за меня потерял, и вообще, он мой спаситель. Конечно, если все это не подстроено. С другой стороны, совершенно невозможно, чтобы он здесь спал. А я где лечь должна, на полу? Я решительно шагнула к дивану, ухватилась за плечо Романа и попробовала его разбудить. «У-у-у!» – промычал он и, быстро перевернувшись на другой бок, уткнулся носом в спинку дивана. «Послушайте!» – возмутилась я. «Немедленно просыпайтесь! Что это вы разлеглись на моем диване?» «Отвяжись, гад!» – проворчал он, а я замерла с открытым ртом. «Это я, гад? Вот так ничего себе!» «Немедленно освободите диван!» Рявкнула я, вторично ухватившись за его плечо. Он им повел, сбрасывая мою руку, и пробормотал. «Кончай цепляться, не то в погреб посажу!» Меня как ветром сдуло. И только на кухне в голову пришла здравая мысль. «Какой к черту погреб, если я живу на втором этаже панельного дома? Да у меня и в гараже погреба нет!» Но возвращаться в комнату и еще раз будить этого типа желания не возникло. И где, черт возьми, носит Женьку? Почему я одна должна мучиться? Я схватила ее записку и придвинула телефон. Минут через 5 мне ответил недовольный мужской голос. Надо полагать, это и был Колобок. «Простите», с некоторой дрожью в руках и голосе начала я. «Мне необходимо срочно связаться с Евгенией Петровной. Она предупреждала, что я могу найти ее по этому номеру». «Да?» – спросонья туго соображая, удивился Колобок. «Простите», – поднажала я. «Могу я с ней поговорить?» «Можешь», – ответила Женька и сладко зевнула. «Вот так я тут страдаю, а она дрыхнет, как лошадь». «Женька, появился еще один спаситель!» Зло прошептала я. Три придурка пристали ко мне в сквере, когда я возвращалась от Аньки, а он меня спас. «Что ж это делается?» Жалобно пискнула Женька, а мне сразу стало легче. «То-то и делается!» «А рост соответствует?» «Не совсем. В романе он просто высокий, а на самом деле...» «В общем, сама увидишь». «Не хочу я его видеть», – запаниковала Женька. «На что он мне сдался? Еще в самом деле укокошит?» «Как хочешь, а увидеться придется», – пригорюнилась я. «Потому что он спит на моем диване, и мне страшно. Так что давай приезжай быстрее». «А как он забрался на твой диван?» «Напросился в гости», — ответила я с неохотой. А подружка едва не задохнулась от злости. «Ты привела в дом моего убийцу, а еще подруга называется. Мало мне Толика». «Кончай ныть», — возмутилась я. «Он спит в комнате, я сижу на кухне. Говори, что делать, пока я тут от страха не спятила». «Я сейчас приеду», — утешила Женька и бросила трубку. Но через полчаса в самом деле приехала. Я услышала, как возле подъезда остановилась машина и бросилась к окну. Не знаю, кого я ожидала увидеть, но только не одинокую фигурку Женьки. В тусклом свете фонаря, выбирающейся из такси. «Она что, спятила?» Жалобно пробормотала я и кинулась открывать дверь. «Почему ты одна?» Зловещим шепотом спросила я, как только Женька оказалась в прихожей. «А с кем я должна прибыть, по-твоему?» «Откуда мне знать, могла бы прихватить своего Колобка?» «Какая от него польза, а лишнее объяснение мне ни к чему. Показывай, где этот гад?» «В комнате, на диване», чуть не плача напомнила я. Женька отважно зашагала в комнату, а я следом за ней. Возле дивана мы замерли и принялись разглядывать врага. «Спит, как младенец», — робко кашлянув, заметила я. «Ага», — скривилась Женька, — «только для младенца он малость великоват». «И что ты о нем думаешь?» «Думаю, что он спит». «Что ты надо мной издеваешься, это он или это не он? То есть, чего от него ждать следует?» «Понятия не имею», — тяжело вздохнула Женька. «У нас уже два моих убийцы, и обоих ты тащишь в дом. Не стыдно тебе так поступать с любимой подругой?» «Прекрати поясничать, это совсем не смешно. К тому же мне завтра на работу, и я хочу спать. И где мы ляжем, по-твоему, на полу?» «А ты не пробовала его разбудить?» «Пробовала, он грозился посадить меня в погреб». «Чепуха!» – разозлилась Женька. Подошла к Роману Андреевичу вплотную и, потолкав в спину, сказала: «Гражданин, вы меня слышите?» «Отвали!» После пятой Женькиной попытки ответил Роман. «Вот мерзавец!» – возмутилась подруга и вдруг спросила: «А чего это штаны на нем пятнышками?» «Он спецназовец, документы показывал, говорит, из командировки вернулся». «А-а-а!» – обрадовалась Женька. «То-то от него за версту перегаром тащит. Спецназовец, говоришь?» Она хитро прищурилась, затем наклонилась к самому уху Романа Андреевича и гаркнула так, что люстра качнулась. «Подъем!» Роман Андреевич вскочил, вытянулся по стойке смирно, вытаращил глаза. Затем нахмурился без всякой видимой причины, рухнул на диван. Да так, что дом дрогнул. И лениво пробормотал, успев закрыть глаза: «За такие шутки в лоб дам». «Ничего себе!» – ахнула Женька, хлопнув себя поляшком. «Вот-вот!» – обрадовалась я и внесла предложение. «А если его водой попробовать холодной?» «А диван? Как мы на нем после этого спать будем?» Женька с сомнением посмотрела на нашего гостя и заявила: «Он ведь когда-нибудь проснется». «Что ты предлагаешь?» – насторожилась я. «Вызывай такси», – ответила подружка. «Поедем ко мне». «А этот?» «А этот пусть спит». «Что ж, я его в своей квартире оставлю». «А что делать? Напиши записку, оставь ключи». «А мои вещи? Вдруг он жулик?» «Вот ты какая!» – возмутилась Женька. «Я и то не ною, хотя речь идет о моей жизни. А ты о своем барахле сокрушаешься». Мне стало стыдно, и я торопливо написала на листке бумаги: «Роман Андреевич, будьте любезны, покидая мою жилплощадь, запереть дверь и бросить ключи в почтовый ящик. Положила ключи на записку и посмотрела на Женьку. Мы дождались такси и покинули квартиру.